Глава 166. Жизнь разбойника, ставшего иноком, и потом добровольно отдавшего себя на казнь. Авва Саватий говорил нам: «Когда я жил в лавре Аввы Фирмина, пришел разбойник к Авве Зосиме Киликиинину и стал просить старца: „Окажи мне милость ради Бога, я совершил много убийств. Сделай меня иноком, чтобы я смог отстать от злых дел“. Старец, наставив его, сделал иноком и облег в ангельский чин. Спустя немного времени старец сказал ему: „Поверь мне, чадо, тебе нельзя оставаться здесь. Если начальник узнает о тебе, возьмет тебя. Точно так же и враги твои постараются умертвить тебя. Послушайся меня, и я отведу тебя в другую Киновию“. И отвел его в Киновию Аввы Дорофея, что близ Газы и Маиума. 9 лет прожил он там, изучил псалтирь и весь монашеский устав. Но вот он снова идет в монастырь Аввы Фирмина к принявшему его старцу и говорит ему: „Честный отче, сделай милость, возврати мне мирские одежды и возьми обратно иноческие“. „Зачем же, чаду?“ — спросил опечаленный старец. „Вот уже 9 лет, как тебе хорошо известно, я провел в монастыре, постился, сколько было силы у меня, воздерживался и жил в послушании, в безмолвии и страхе Божием, и я хорошо знаю, что благость Божия простила мне много злодеяний. Но вот я ежедневно вижу пред очами мальчика, говорящего мне: „Зачем ты убил меня?“ Я вижу его и во сне, и в церкви, и в трапезе, слышу его голос, и нет у меня ни одного часа спокойствия. Вот почему, отче, я хочу идти, чтобы умереть за мальчика. Совсем напрасно я убил его“. Взяв свою одежду и надев ее, он ушел из лавры и прибыл в Диосполис, где был схвачен и на другой день обезглавлен.